Несколько секунд он смотрел мне в глаза, а потом начал улыбаться той самой вампирской улыбочкой. Вроде бы и нет еще никаких клыков во рту, а уже чувствуешь их на горле. «Ах да, надо пить кровь невинных девушек и детей, убивать их. Старый классический рецепт. Так стал высшим старина Витислав. Ты хочешь сказать, что ни разу не заглянул в мое досье?» «Нет», — ответил я. Он даже обмяк, и улыбка стала жалкой и растерянной. «Совсем ни разу?» «Нет», — уже понимая, что когда-то и в чем-то ошибся, — ответил я. Костя неловко развел руками и заговорил, обходясь исключительно союзами, междометиями и местоимениями. «Ну и это... вот, ну ты... я-то... да... да ну ты...» «Не хочу я заглядывать в досье на друга», — сказал я и неловко добавил, пусть даже бывшего. «А я-то думал, ты смотрел», — сказал Костя. «Ясно. На дворе 21 век, Антон! Вот...» Он полез в карман пиджака и достал свою фляжку. «Концентрат донорской крови. 12 человек сдают кровь, и никого не надо убивать. Гемоглобин, конечно, ни при чем. Куда важнее эмоции, которые испытывает человек, сдавая кровь. Но ты и представить себе не можешь, сколько людей до смерти боятся. Но все-таки идут к врачу, сдают кровь для родных. Мой личный рецепт — пропись Саушкина». Только ее обычно называют «коктейль Саушкина». Наверняка в досье записано. Он торжествующе смотрел на меня и, наверное, никак не мог понять, почему же я не улыбаюсь, почему не бормочу виновато. «Костя, прости, я-то тебя считал сволочью и убийцей, а ты честный вампир, добрый вампир, современный вампир». Да, он таким и был. Честным, добрым и современным. Не зря работал в НИИ гематологии. Вот только почему он сказал про состав, про кровь 12 человек? Хотя понятно почему. Откуда мне знать содержание фуарана? Откуда мне знать, что для заклинания требуется именно кровь 12 человек? У Витислава не было под рукой этих 12. Он не мог сотворить заклинание из фуарана и повысить свою силу, а у Кости была фляжка. «Антон, ты что?» — спросил Костя. «Ты что молчишь?» Эдгар вышел из купе проводника, что-то говоря, пожал начальнику поезда руку, направился к нам, все еще с довольной улыбкой на лице. Я посмотрел на Костю и все прочел в его глазах. Он понял, что я понял. «Где ты прячешь книгу?» — спросил я. «Быстро. Это твой последний шанс, единственный шанс. Не губи себя». В этот миг он ударил. «Без всякой магии, если не относить к магии нечеловеческую силу вампира». Мир взорвался белой вспышкой, во рту хрустнули зубы, и челюсть будто отнялась. Я отлетел в конец коридора и затормозила какого-то пассажира, не вовремя выползавшего подышать. Наверное, ему надо было бы сказать спасибо за то, что я не потерял сознание. Впрочем, вместо меня отрубился сам пассажир. Костя стоял, потирая кулак. Его тело мерцало, мгновенно входя в сумрак и выходя оттуда, скользя между мирами. Так поразившая меня когда-то особенность вампиров. Геннадий, отец Кости, идущий ко мне через двор, мать Кости, Полина, обнимающая за плечи совсем еще юного вампира. «Мы законопослушные, мы никого не убиваем. Вот ведь угораздило жить по соседству со светлым магом». «Костя!» — воскликнул Эдгар, остановившись. Костя медленно повернул к нему голову. Я не увидел, почувствовал, что он оскалился. Эдгар выбросил перед собой руки, и коридор преградила мутная стена, похожая на пласт горного хрусталя. Возможно, он еще не понял, что к чему, но инстинкты у инквизитора работали. Костя издал воющий звук и уперся в стену ладонями. Стена держала. Вагон потряхивал на стыках. За моей спиной медленно, неторопливо начинала визжать женщина. Костя пошатывался, пытаясь продавить защиту Эдгара. Я поднял руку и послал в Костю серый молебен. Древнее заклинание против нежити. Всякую поднятую из могил органику Никакого сознания не имеющую, а живущую лишь за счет воли колдуна, серый молебен разваливает на кусочки. Вампиров замедляет и ослабляет. Костя повернулся, когда тонкие серые нити окутали его в сумраке. Шагнул ко мне, встряхнулся. Заклинание рвалось на глазах. Никогда еще не видел такой грубой, но эффектной работы. «Не мешай мне!» — рявкнул он. Лицо Кости заострилось, клыки прорезались по-настоящему. «Не хочу! Не хочу тебя убивать!» Я сумел приподняться, и поверх поверженного пассажира вполз в купе. На верхних полках начали визжать какие-то мужики внушительных габаритов, ничуть не хуже той женщины, что орала, стоя у дверей в туалет. Подо мной раскатились по полу какие-то стаканы и бутылки. Костя одним прыжком появился в проеме двери, только окинул мужиков взглядом, и те замолчали. «Сдавайся!» — прошептал я, садясь на полу у столика. Челюсть двигалась как-то странно, вроде и не вывихнута, но каждое движение отдает болью. Костя засмеялся. «Я всех тут сделаю, если захочу. Идем со мной, Антон!» «Идем, я не хочу зла. Что тебе эта инквизиция? Что тебе дозоры? Мы все изменим!» Он говорил совершенно искренне, даже просительно. «Почему требуется стать сильным, чтобы позволить себе слабость?» «Опомнись!» — прошептал я. «Ты дурак! Дурак, делай ко мне шаг!» — прорычал Костя. Протянул руку, пальцы уже оканчивались когтями. «Ты...» Початая бутылка посольской, из которой лениво текла водка, сама попалась мне под руку. «Пора нам выпить на брудершафт», — сказал я. Он успел отклониться, но брызги все-таки попали на лицо. Костя взвыл, запрокинул голову. «Будь ты хоть самый высший вампир, но алкоголь для тебя отрава». Я встал, подхватил со столика недопитый стакан, занес руку, крикнул: «Ночной дозор, ты арестован! Руки за голову, клыки втянуть!» В дверь буквально одновременно втиснулись трое инквизиторов. Вызвал их Эдгар, или сами почувствовали неладное. Они повисли на Косте, все еще растирающим окровавленное лицо. Один пытался прижать к шее Кости серый металлический диск, нечто под завязку напичканное магией. И в следующий миг Костя показал, на что он способен. Удар ноги выбил у меня стакан. Я впечатался спиной в окно, рама затрещала, а на месте Кости крутился серый вихрь. Удары рук и ног следовали с неимоверной, лишь киногероям доступной скоростью. Во все стороны летели брызги крови и ошметки плоти, будто кто-то решил смолоть в блендере кусок парного мяса. Потом Костя прыгнул в коридор, оглянулся и нырнул в окно, будто не замечая толстого двойного стекла. Стекло его тоже не заметило. Костя еще раз мелькнул за окном, кувыркающийся по склону, и поезд унесся прочь. Слышал я о таком трюке из вампирского арсенала, вот только всегда считал досужей выдумкой. Даже в справочниках, напротив «Хождение сквозь стены и стекла в реальном мире» стояло стыдливое НП. То есть не подтверждено. В купе бесформенной грудой лежали два инквизитора, изодранные так, что можно было и не интересоваться наличием пульса. Третьему повезло. Он сидел на койке, зажимая рану в животе. Под ногами хлюпала кровь. Пассажиры на верхних полках больше не орали. Один закрыл голову подушкой, другой смотрел вниз стеклянными глазами и тихонько хихикал. Я сполз со стола и на негнущихся ногах вышел в коридор.